стене своей кельи. Он приветствовал меня своей обычной высокомерной улыбкой, которая так раздражала меня. Но силой своего ума я надеялась победить этого рыжего гиганта. Он поклонился мне низко, но не искренне. Он знал, что я слуга Бога, инициированная жрица, но не знал, что такое инициация, и что наше знание — это прямое знание, божественное всеведение. Но я собиралась объяснить эту тайну человеку и вселенной в нем, тайну всего сущего. Я сказала: «Если вы хотите достичь истинного знания, сначала нужно познать самого себя, узнать, что есть вы сами. Тогда вы откроете, что все тайны Вселенной скрыты внутри вас, и через такое самопознание вы узнаете все тайны мира. Сначала разрешите великую загадку нашего сфинкса, то есть самого человека. Вы должны узнать, что вы такое». Он улыбнулся. «Я давно это знаю, какая же тут тайна, но мне кажется, что вы, царица, не знаете, кто я. И я скажу вам, я мужчина». И он громко засмеялся, обнажив свои большие белые зубы. «О, дитя!» Но смех был так заразителен, что я тоже не удержалась. Он продолжал: «Мне кажется, что вы даже не знаете, что такое мужчина. Я не жрец и не могу читать мысли, как вы. Но я знаю женщин и вижу, что вы вообще не знаете или забыли, что вы женщина. Как вы можете учить меня внутренним тайнам человека и мира, если вы не знаете этого простого факта, которым каждый должен владеть?» «Я хорошо это знаю», — ответила я с достоинством, «но внешняя форма — это только покров внутренней сущности. Зная внутреннюю сущность и являясь ею, человек использует внешнюю форму лишь как орудие, но не отождествляет себя с ней. Тело — это только одежда внутреннего «я». Хотя вы носите одежду, вы не одежда. Также вы не ваше тело, которое может быть мужского или женского пола. Но ваше «я» стоит над полом, и оно не мужчина и не женщина. Оно творец, личность, физическое проявление только половина истинного «я», а другая половина осталась в бессознательном, непроявленном состоянии. Каково же физическое проявление? Женское или мужское, зависит от того, какая половина воплотилась. Когда человек делает обе части сознательными, он становится тождественным со своим «я», и тогда несет в себе оба эти принципа, мужской и женский, в полном равновесии. Но все же его тело либо мужское, либо женское. Конечно, материальное явление может быть только односторонним, так как тогда обе эти половины сливаются в единстве, и не может быть ничего физического. Слияние этих двух половин означает полное уничтожение материи, дематериализацию тела. В духе человек может быть только двуполым. Я могу понять и согласиться только с тем, что я половина единицы. В прошлом я часто искал и находил дополняющую половину, но при этом никогда не уничтожался. Может быть, потому что я никогда не находил настоящего единства? Но даже если бы оно означало аннигиляцию, я продолжал бы поиски моей истинной, дополняющей половины. Я мужчина, и этой половиной может быть только женщина, которая даст мне полное и совершенное счастье. Ради такой женщины я с радостью отдам свою жизнь. Я почувствовала, как кровь бросилась мне в голову. Перед таким образом мышления я чувствовала себя бессильной. Как объяснить ему, что земное счастье, которого он ищет в женщине, приходящее и не способно удовлетворить его бессмертную душу? Потом было много вечеров, когда я боролась с его невежеством, пытаясь разжечь божественную искру в пламя и пробудить его высшее «я». Я все время думала о том, что скажу ему вечером, и постоянно возвращалась в мыслях,